Глава 26. Поход к острову Брик пришлось отложить. На море шторм. Поэтому я собрал десяток стрелков и выдвинулся на поиски приключений. Мы погрузились в грузовик и дикаря, по объездной дороге обогнули владения незадачливого Косты, который сейчас наверняка думал, как поправить свои дела, и направились в Чаран. Мой план был простым. Наемники перебили большую часть мутантов. Это не могло не радовать. Мы продвигаемся к центру городка и останавливаемся на площади перед местной администрацией. Привлекаем внимание мутантов и отстреливаем всех, кто появится. Расчищаем дорогу, и следующая остановка — порт. Если мутантов слишком много, пользуясь преимуществом в скорости, покидаем город, ждем, пока противник успокоится, и снова возвращаемся на огневую позицию. С людьми или модификантами такая тактика не сработает, а с обычными безмозглыми мутантами или зомби, которых в нашем регионе пока нет, вполне. Дорога уже знакома, и добрались быстро. Но здесь нас ожидал сюрприз. В городе уже шел бой. Если судить по звукам выстрелов, в центре Чарана несколько автоматчиков сражались с мутантами. Кто это? Неясно. Пришлось остановиться в одном квартале от городской администрации и вместе с егерем Вальдисом немного пройтись. Я провел сканирование местности и кое-что понял. Но решил не торопиться с выводами и выглянул из-за угла. Приложил к глазам окуляры бинокля, осмотрелся и усмехнулся. Снова Коста с друзьями и персами. Наверняка новое оружие и боеприпасы они купили на общепланетном рынке по грабительской цене. Тут все ясно. Выхода у них не было и пришлось раскошелиться. Через мою территорию не проскочить, а в море выйти не на чем, да и погода не позволяла. Оставались два маршрута. Мимо Чарана, обходя приморский город по плохой грунтовой дороге, к Скарманту. Именно так к соседу пришли друзья. Или через сам Чаран, где можно поживиться трофеями, добыть транспорт и плавсредства. Они отправились по маршруту номер два, и вот итог. Сидят в администрации и отбиваются от мутантов, которые стягиваются на звуки выстрелов, словно падальщики на дохлятину. Судя по тому, что мутантов на площади не меньше 30, и они продолжают прибывать, а игроки и персы старались экономить патроны, мой сосед Коста и его друзья битву проигрывали. Еще 10 минут, максимум 15, и мутанты, проникнув в здание, перебьют людей. И что делать мне? Проще всего немного подождать и вмешаться в самом конце, зачистить недобитых мутантов и двигаться дальше в порт. А можно сыграть в благородство и помочь игрокам. Надо подумать. Однако события развивались гораздо быстрее, чем я предполагал. Мутанты оказались не только на площади. Они смогли войти в здание с тыла, наверное, через разбитые окна и пустые дверные проемы. И не успел я определиться с дальнейшими действиями, как люди сами стали покидать администрацию и выбегать на площадь. Двое выскочили через главный вход, но практически сразу оказались настигнуты мутантами и упали. Вариантов, что они выжили, нет. А вот у троих стрелков, которые отступали через окна на первом этаже, шанс на спасение имелся. Прижав тангету у КВ радиостанции, я отдал приказ Логану. «Это лидер! Все сюда! Принимаем бой! Мутантов валить, людей не трогать!» «Логан принял! Выдвигаемся!» Приклад автомата уперся в плечо, и я открыл огонь. Мутанты рядом, промахнуться сложно. И экономными короткими очередями я сбивал наземь одного противника за другим. Вальдис меня поддержал, и мы смогли сдержать жаждущих крови уродов. Но их было много, и они все-таки смогли схватить еще одного человека, кажется, Косту, и порвать ему горло. Два других беглеца, поняв, что в данный момент мы не враги, подбежали к нам и, тяжело дыша, упали возле стены за моей спиной. Мутанты тем временем приближались. Но я прекратил стрельбу. Появился грузовик, а затем рядом с ним остановился дикарь. Логан без дополнительных указаний взял руководство боем на себя, и вассалы окатили мутантов такой волной свинца и стали, что вскоре воевать стало не с кем. Основную массу врагов уничтожили, а подтягивающихся к площади одиночек отстреливали без проблем на дистанции в 50 метров. После чего, оставив на охране транспорта пару стрелков, Логан разбил отряд на группы и начал зачистку территории. Я отметил, что он делает все профессионально, одобрительно кивнул ему, мол, действуй самостоятельно, и повернулся к спасенным людям. Как я уже отметил, выжили двое. Повезло Игнату и одному персу. Они немного оклемались, и я обратился к игроку. «Ты меня узнал?» Игнат, коренастый мужчина не старше 30 лет, с тоской в глазах посмотрел на меня и ответил. «Да. Рассказывай, как вы здесь оказались». Он не упирался и поведал незатейливую историю. Коста, Игнат и Валерия, получив от меня урок и лишившись оружия, вернулись в бункер. Скинулись деньгами, реализовали немногочисленные трофеи и купили новые стволы. Потратили все деньги и решили рискнуть войти в Чаран и взять серьезный хабар. Сначала все шло хорошо. Они добрались до города и, не обнаружив опасности, направились в администрацию. Только начали обыск здания, как появились мутанты. Всего несколько голов, и поисковики их уничтожили. На стрельбу стали собираться остальные мутанты, и люди могли отступить, еще была такая возможность. Но первая легкая победа придала им уверенности в собственных силах, поэтому они упустили шанс на спасение, и все закончилось плачевно. Коста, Валерия и 5 вассалов погибли. Что делать дальше, Игнат не знал. А Перс был вассалом Валерии и теперь свободен. Кроме того, в бункере Косты оставались еще 3 женщины-вассала, которые в данный момент в связи с гибелью феодала получили волю. Выслушав Игната, я обратил внимание на выжившего Перса и спросил. «Представься». Он резко поднялся, смахнул с лица пот и поклонился. «Герхард Мирет, в прошлом смотритель государственной библиотеки в городе Сухта. Это 60 километров к северу от Чарана. Апокалипсис пережидал в общественном бункере города. Там же заключил контракт с госпожой Валерией». «Что намерен делать дальше?» Мирет снова поклонился. «Прошу вашу милость дать мне возможность заключить с вами контракт». «Что еще умеешь, кроме как книги сортировать и за читателями присматривать?» Он растерянно пожал плечами. «Как и все, могу делать любую черную работу, которая требует физического труда. Копать, строить, убирать мусор. Но дополнительной профессии нет, потому меня на биржу труда и выставили. Я не самый полезный член общества». «Да, Мирот не вояка и не ценный специалист. Он из интеллигентов. Однако бывший смотритель библиотеки успел немного походить с Валерией по пустошам и выжил в городском боестолкновении с мутантами. Это кое о чем говорит. А еще он должен неплохо разбираться в делопроизводстве. А у меня после поисков появляется большое количество различной документации, которую необходимо просматривать и разбирать. Времени на это уже не хватает, и Мирот сможет взять данное направление на себя». Поэтому я Перса не разочаровал и сказал то, что он надеялся услышать. «Хорошо. Ты получишь возможность стать моим вассалом. Произноси клятву». Спустя минуту я приобрел еще одного вассала и вызвал по рации Логана. Он появился быстро, и я отдал ему новый приказ. «Это Мирет. Кивок в сторону нового вассала. Он теперь с нами. Бери его и еще 2 бойцов». «Отправляйся к бункеру Косты и проследи, чтобы там ничего не растащили. Если у бывших вассалов Косты есть оружие, изъять. Там женщины, вряд ли от них стоит ожидать сопротивления. Но все-таки будь осторожен. Из бункера их выгони, поставь свой код. Захотят примкнуть к нам, вези сюда. Если нет, гони прочь. Территориальные метки я активирую позднее. Вопросы?» У Логана вопросов не было. Он помчался к бункеру покойного Косты, и управление группами зачистки перешло к Вальдису. Последних мутантов выбивали одного за другим, смещаясь от центра города к порту и высылая 3 стрелков к окраинам. После полудня можно было сказать, что Чаран, по крайней мере центральные кварталы и порт, полностью под нами. Самое время перекусить, немного отдохнуть и заняться сбором трофеев. Это план на сегодня для личного состава, а у меня времени на отдых нет. Я должен закрепить за собой территорию города и владения покойного Косты, пока это не сделал кто-то другой, более быстрый, резкий и ушлый. Дождался Логана, который привез 3 потрепанных жизнью женщин, разумеется, пожелавших стать моими подданными, обменялся с ними клятвами и заключил договора, а затем отправился осматривать владения и активировать метки. Так в суете и беготне пролетел день». Я истратил 17 меток, которые купил перед выездом, соответственно, присоединил к своей территории еще 17 квадратных километров, приобрел индивидуальный бункер соседа и стал хозяином приморского городка с портовой инфраструктурой. Пираты нас пока не беспокоили, шторм мешал не только нам, и мы подчистили территорию. Придется сделать остановку и взять паузу, сосредоточиться на инвентаризации и приватизации всего, что находилось под моей властью. Расширяться дальше пока не стоило. Остров Брик, как только погода наладится, возьмем и хватит. Территория уже довольно большая, и она практически не исследована, да и людей мало. Нужны вассалы. Чем больше, тем лучше. И желательно, чтобы человеческий материал представлял для меня, как для феодала, ценность. Вечер. На море по-прежнему шторм, примерно 4 балла. Я расположился на крыше таможни, скинул ботинки и снял носки, вытянул босые ноги и развалился в удобном плетеном кресле. Ждал, когда вассалы принесут кофе, жевал бутерброд и медленно, не торопясь, осматривал город и порт. Что мы имеем? Во-первых, морские суда, которые можно отремонтировать. А еще в их трюмах наверняка какой-то груз. Кроме того, на борту инструменты, карты, одежда, личное имущество моряков, спасательное оборудование, сейф капитана и многое другое, от краски до горюче-смазочных материалов. Во-вторых, портовые склады, которые мы пока даже не вскрывали. Но ясно, что они не пустые. 4 строения, и все опечатаны. В-третьих, городская администрация. А там немало интересной документации, несколько сейфов и закрытый подвал с электронным замком. В-четвертых, полицейский участок. Он закрыт и заблокирован. Стальные жалюзи, толстые стены и мощная металлическая дверь. Все это не позволило нам сразу войти в здание. Однако мы его все равно вскроем, и я уверен, найдем внутри вооружение и снаряжение местных блюстителей закона, а в подземном гараже — полицейские автомобили. В-пятых, отделение банка «Морской фрахт». Эта финансовая система не смогла пережить апокалипсис, но если здание банка имеет такую же защиту, что и полицейский участок, значит, там найдется что-то ценное. Это только начало списка. А есть дома, в которых раньше проживали люди, коммерческие конторки, 2 гостиницы и автомастерская, частные гаражи и катерные ангары, магазины и рынок. Когда-то в Чаране проживало больше 40 тысяч человек, а теперь, кроме нас, здесь никого. Так что перспективы рисуются весьма приличные. Конечно, забота о подконтрольной территории отнимет время от выполнения заданий, и я не скоро вырвусь на первые позиции рейтинга. Но это даст экономический задел на будущее и поможет в продвижении уровня в дальнейшем. Прерывая мои размышления, под присмотром Денье на крышу поднялся Игнат. Он был хмурым и злым. В этом нет ничего удивительного или странного. Чего ему веселиться? Деньги потерял, друзья и вассалы погибли, а тут еще мои ребята отняли у него оружие. «Райнер, нам надо поговорить». Игнат приблизился и остановился рядом. Я посмотрел на него снизу вверх и слегка кивнул. «Давай поговорим». «Я пленник?» — спросил он. «Нет». «Тогда почему у меня отобрали автомат и пистолет?» «Потому что теперь это моя территория, а ты чужак». «И земли Косты тоже твои». «Верно. Хозяина нет, я их присоединил». «Я хочу уйти». «Иди, тебя никто не держит». «Без оружия?» «Конечно». «Но это самоубийство. Ближайший город — Скарманд, и я до него не доберусь». «Ничем не могу помочь». «Хватит юлить, Райнер!» Он сорвался. «Ты можешь отвезти меня в Скарманд и отпустить. Так всем будет проще. Если ты меня не убил сразу, значит, не хочешь лить кровь игрока, но и отпускать не желаешь. Почему?» «Ты многое видел, Игнат. Я тебя отпущу, и ты начнешь трепаться, рассказывать, какие здесь богатства и сколько у меня людей. После чего сюда наверняка припрется толпа игроков. А оно мне надо?» «Я буду молчать». «Не верю». «Могу дать клятву». «В данном конкретном случае слова ничего не значат». «Тогда как мы поступим?» «Будешь моим гостем, пока я не решу тебя отпустить». «Долго?» «Минимум неделю, если не станешь делать глупостей. А потом свободен. Получишь обратно оружие, и мы доставим тебя в Скарманд». «Это потеря времени». «Зато живой, в отличие от Косты и Валерии. Разве я не прав?» Он помолчал, обдумал мои слова и согласился. «Прав. В таком случае говорить больше не о чем». Игнат помялся, не нашел новых веских доводов, чтобы меня убедить, и ушел. «Пусть отдыхает, а вассалы за ним присмотрят. Попытается сбежать — пристрелят. Попробует сунуть нос куда не следует. Объяснят, что дальше центра ему высовываться не стоит. Все просто. Тем временем, наконец, принесли кофе. Но настроение уже поменялось. Я покинул крышу таможни, принял рапорт поисковиков, которые успели закинуть в грузовик немало трофеев на реализацию, сел в дикарь и поехал к своему бункеру. Трудовой день в самом разгаре, еще успею скинуть на общепланетном рынке часть трофеев. В бункере меня встретила Гретта. Девушка, на удивление, быстро освоилась, и ей здесь нравилось. Тихо и спокойно, а главное — безопасно. После стрессовых ситуаций в Скарманте и неудачных рейдов за пределы города, индивидуальное убежище — именно то, что ей сейчас необходимо. Тем более, что она не одна. Перекинувшись с Гретой парой слов, я соединился с общепланетным рынком и, отдавая приказы вассалам, которые таскали к телепорту товар на продажу, начал реализацию трофеев. Ценные металлы и ювелирка, МТС, декодеры и антиквариат. За час содержимое грузовика было продано. Плюс к этому избавился от собранного в санатории добра. Мой электронный счет увеличился втрое. И, конечно, нельзя забывать о золотых монетах, которые были найдены в поиске. Так что я богач. Далее — покупки. Что мне необходимо? Территориальные метки. Деньги есть, но нет кэтс. Значит, меток я не получу. Грусть, печаль. Пришло уведомление только об одном выполненном задании — повысить личный счет убитых мутантов до 100. А это всего лишь 5 кэтс, и 8 было в остатке. Так что хватит только на одну метку. Ну и ладно, не стану торопиться. Мне бы территорию, что уже взял, освоить. Шторм бушевал еще 2 суток, и это время я использовал для разведки своего владения. Скармант не выбирался. Грета связывалась с знакомыми игроками, и они отслеживали, что происходило в городе. Поэтому я знал, что на бирже труда пусто, игроки разобрали всех персов. Другие моменты меня не интересовали. Это не срочно, и я оставался в своем феоде. Для начала распределил людей. 5 вассалов в моем бункере прочесывают окрестности, охраняют логово и обеспечивают охрану неприкосновенного продовольственного запаса. Старшая на объекте — Грета. 10 человек во главе с егерем Вальдисом в санатории продолжали поиск, наводили порядок на территории и головой отвечали за сохранность катеров. Остальные вассалы вместе с рабами, за исключением беременных невольниц, находились в Чаране. Требовалось провести ревизию всего, что находилось в этой локации, и мы трудились с утра до вечера. Конечно, я понимал, что Чаран — городок богатый, но реальность превзошла все мои ожидания». Обстоятельный осмотр начинали с порта, и в этом были задействованы все люди, кроме тех, кого отправили в боевой дозор на окраине моих владений. Часть вассалов полезла на суда, а часть вскрывала склады. И сначала оплав средствах. В порту 2 грузопассажирских судна, плавкран, морской буксир и рыболовецкий траулер. Внешне они выглядели неплохо, особенно грузопассажирские единицы водоизмещением в 6,5 и 9 тысяч тонн. Когда-то они являлись УПС — учебно-производственными судами, приписанными к Саргонской мореходной академии. То есть помимо экипажа в 10-20 человек брали на борт больше сотни кадетов-мореходки, которые под руководством преподавателей проходили на них плавпрактику. Ну и, само собой, УПС перевозили грузы и зарабатывали деньги. Только это в прошлом. Перед апокалипсисом их попытались переоборудовать в плавучие госпиталя и не успели. Поэтому часть жилых помещений на судах находилась в процессе перепланировки, а навигационное оборудование и силовые установки были демонтированы. Короче, разруха, которая усугубилась появлением мутантов. По этой причине суда в ближайшее время выйти в море не смогут. Но зато в трюмах бывших УПС мы обнаружили много медикаментов, оборудование для развертывания плавучего госпиталя, запас продовольствия, одежду для медперсонала, дезинфицирующие средства и... включить фанфары, новенький кибердок марки «Таласир». А это в условиях игрового мира вещь бесценная, способная реанимировать и восстановить любого человека при условии, что у него уцелел мозг. Аппарат невозможно купить на общепланетном рынке, а если бы он все-таки выставлялся на продажу, то проходил бы через аукцион с конечной ценой под 1 000 000 000. И вот такую вещь нашел в самом начале игры не кто-то, а именно Райнер Северин собственной персоной. Хотя есть одно «но». Для работы с таласиром необходим квалифицированный специалист, без которого он практически бесполезен. И, кстати, отряд «Когти» был отправлен в Чаран именно за кибердоком. Что касается остальных плавсредств, Они имели те же самые проблемы, что и учебно-производственные суда. Корпуса в норме, а вот силовые установки, как и навигационное оборудование, имели повреждения или были демонтированы перед началом апокалипсиса. Далее склады. В порту их 4, и, как я уже говорил, они закрыты и опечатаны. Ключей у нас, разумеется, не было, зато у нас имелись взятые на судах сварочные аппараты. Так что пошли по простому пути, срезали замки и проникли внутрь. На первом складе снятое с УПС оборудование, генераторы Лохиро и навигационные системы. На втором — изъятые местными таможенниками у контрабандистов товары, начиная от ящиков с вином и водкой, заканчивая грузом запрещенных к распространению транквилизаторов ксипин, которые проходили как легкие наркотики. Третий склад подарил нам очередной контрабандный товар — 5000 ящиков с сигаретами. В каждом ящике 20 блоков. В блоке 10 пачек по 20 сигарет. С учетом того, что мир вокруг разрушен, это очень дефицитный товар, который, как и продовольствие, будет только дорожать. Но самое интересное и ценное, на мой взгляд, в конце. Четвертое здание оказалось забито мешками с рисом. По самым скромным прикидкам, не менее 300 тонн в мешках по 50 килограмм. Качество сохранности хорошее. Мыши добраться не успели, червячков нет. Так прошел 13-й день игры, и следующий мы посвятили взлому полицейского участка, банка «Морской фрахт» и двух автомастерских. Потрудиться пришлось всерьез, потому что защита от взломов в банке и цитадели местных правоохранительных органов на порядок серьезнее, чем в портовых складах. Но нам никто не мешал и никто не подгонял. Несколько уничтоженных мутантов на окраине городка и случайный бродяга, которого предупредительными выстрелами отпугнул боевой дозор, не в счет. Оборудование для взлома взяли на судах. Так что справились. И к вечеру 16-го дня я просматривал сделанный бывшим библиотекарем Герхардом Миротом список добытого хабара и довольно потирал руки. Вооружение — 47 стволов с весьма приличным боезапасом и 500 гранат. А если говорить более конкретно, 3 гладкоствольных ружья, 26 пистолетов, половина травматы, 17 автоматов и одна снайперская винтовка с оптическим прицелом. Практически точная копия земной СВД. Гранаты 3 видов. 100 светошумовых вспышка, 200 газовых БОПС и 200 ГО-2. Средства защиты. 20 легких полицейских бронежилетов и щитов, 15 кевларовых шлемов и 10 противогазов. Автотранспорт. 2 бронемобиля и 14 гражданских электромобилей. Один броневик был инкассаторской машиной, второй — военным мобилем «Гром», который внешне напоминал земной «Тигр» российских вооруженных сил без навесного вооружения, но имел более серьезную технологическую начинку. А все остальные авто оказались обычными гражданскими моделями на 4-5 пассажиров. Пока есть дороги, они могут быть использованы по назначению. Однако пораспутятся или в условиях зимы превратятся в обузу. Грузовики, к сожалению, пока не обнаружили. Финансы. 70 тысяч золотых монет наличкой. Все взяли в хранилище банка. Раздел «Разное». Это добыча, которую оценить сложно. В нашем случае речь про ювелирку, которую взяли в индивидуальных ячейках хранения банка, и 20 килограмм сильнодействующего наркотика «Брок-12» в таблетках из комнаты вещдоков в полицейском участке. Таков основной хабар, помимо того, что попутно поисковики находили инструменты, оргтехнику и оборудование, которое можно использовать по назначению сразу или восстановить. Что немаловажно, мы осмотрели только малую часть городка. Отсюда снова вопрос, где взять людей? Не просто доходяг, а крепких трудяг, пусть без образования и специальности, но готовых работать, а при необходимости взять в руки оружие и защитить границу Феода. Потому что вскоре на мои богатства позарятся другие игроки. Так и будет, к гадалке не ходи. Шило в мешке долго не утаить, они поймут, что территория у меня богатая и обширная. Наверняка кто-то потребует поделиться или соберет ватагу, которая попытается проникнуть в Чаран. Да тех же наемников вспомнить. Когти пришли за кибердоком и не вернулись. Значит, гильдия наемников наверняка пришлет по их следам другой отряд профессионалов. А что я могу им противопоставить? Нескольких стрелков с опытом ведения боевых действий и группу плохо обученных мальчишек. А тут еще остров Брик и банда Берни Стального под боком. От него тоже можно ожидать неприятностей. В общем, на решение текущих проблем и планирование операций потратил весь вечер и принял решение сначала разобраться с Берни, тем самым обезопасив себя со стороны моря, а затем поставить партию продовольствия в Скармант, выполнить пару мелких заданий и проехаться по другим городам, где тоже созданы биржи труда. Ничего другого не придумаешь. С такими мыслями я отправился отдыхать, и утром 14-го дня, когда море успокоилось, подтвердил, что сегодня мы атакуем Брик. Вассалы, само собой, не спорили. Пока я завтракал, в порт Чарана вошли катера из санатория. Личный состав штурмового отряда, 15 самых лучших бойцов, был готов к походу. Оружия и средств защиты хватало. План простой. Подходим к острову, одна группа высаживается на берег невдалеке от пиратских причалов, а вторая караулит выход из бухты. Она на острове Брик единственная, и нео-варвары должны находиться в одном месте, в заброшенной рыбацкой деревушке. Бойцов у Берни Стального немного. Всего 12 человек, с вооружением плохо, а из плавсредств катер экологического надзора и два рыболовецких баркаса. Все это мы знали, перед расстрелом допросив пиратов Гарри Хромова. Так что в успехе мероприятия не сомневались. Подавим противника огнем, загоним в подвалы и закидаем гранатами. Победа, сбор трофеев и сразу отход, потому что для присоединения новых квадратных километров к Феоду нет территориальных меток. Однако в итоге сражаться не пришлось. К острову добрались без проблем, и десантная партия благополучно высадилась на берег. Вот только в рыбацкой деревушке никого не оказалось. Пусто. Пиратов нет. Впрочем, как и плавсредств этой ватаги. И, судя по всему, они снялись с места еще до начала шторма. Трофеев не взяли. Все, что представляло хоть какую-то ценность, растащили до нас. Значит, не судьба, и Берни Стального убьет кто-то другой. Так я подумал. После чего проверил список 33 и обнаружил, что задание на уничтожение пиратов пропало, а на присоединение острова осталось. Но сделать это сразу я не мог, поэтому мы вернулись обратно. Пока я ходил в морской поход, оставшиеся на материке вассалы продолжали трудиться и выполнять поставленные перед ними задачи. Группа в санатории «Скала Фонти» доложила об окончании зачистки и предоставила список собранных трофеев. Ничего серьезного. Добыли еще несколько сотен золотых монет, один травматический пистолет и комплекты одежды. В моем бункере все по-прежнему. Тишина и покой. В Чаране подростки и рабы обнаружили пару небольших грузовиков, которые можно сравнить с российским автомобилем «Газель», еще 4 легковых электромобиля и трупы наемников из отряда «Коготь», тела которых мутанты стянули в один из подвалов и кромсали на мясо. Само по себе это не очень интересно, но рядом с трупами, вернее, с обрубками тел, находилось вооружение и снаряжение этих псов войны. Несколько автоматов, 2 ручных пулемета, рюкзаки и радиостанции. Боеприпасов нет. А вот одна из групп боевого дозора, которой выделили гражданский электромобиль, проехалась по территории Феода и принесла тревожные вести. Между нами и Скармантом на моей земле находится несколько лесных пансионатов, и там уже копошатся поисковики из города. Кто именно, игроки или группы на службе администрации, вассалы определить не смогли. Они попытались поговорить с мародерами, дабы объяснить, что это земля маркиза Карабаса, то есть Райнера Северина, но их обстреляли из автоматического оружия в несколько стволов. К счастью, в вассалов не попали, и они, развернув побитый пулями электромобиль, быстренько отступили в Чаран. Чего-то подобного я и ожидал, однако понимал, что не смогу защитить территорию на все 100%. Но нет у меня столько людей, чтобы прикрыть границу Феода и провести полную зачистку окрестностей. Так что не стоит показывать оскал раньше времени, и придется смириться с тем, что меня грабят. Пусть втихую, но это именно грабеж. «Ладно, ребята», — подумал я про наглых поисковиков. «Пока ваше время. 3-4 дня у вас еще есть, а потом разберемся, кто есть кто и почему вы шаритесь по моей земле. И горе тому, кто не успеет сбежать». Успокоив себя такими мыслями, нагруженном трофеями грузовике вместе с группой подростков и Логаном, я направился к своему бункеру. Пришло время реализации некоторых трофеев. В основном мелочевки, которую собрали в санатории или обнаружили в Чаране. Это ювелирка, декодеры, МТС, картины из городской администрации и прочий подобный хабар вне категорий. С торговлей разобрался быстро и стал еще богаче. «Дело к ночи». Сниматься с места в этот вечер я уже не собирался и завалился спать. Пару часов подремать и снова в бой.